«Ты молодец, Гэрти», — сказал неожиданно Пирсон. «Я рад, что тебя встретил». Макфрис иронически улыбнулся. Они прошли мимо 2-3 грузовиков, загнанных на обочину, чтобы не мешать длинному пути. Один из водителей стоял и смотрел на них, прислоняясь к своей машине, громадному белому рефрижератору, чувствуя исходящий от него приятный холод. Когда участники проходили мимо, он погрозил им кулаком. «Чё это он?» — недоуменно с обидой в голосе спросил Скрам. Макфрис усмехнулся. «Это первый честный гражданин, который нам встретился с самого начала этой заварушки. Знаешь, Скрам, он мне чертовски нравится». «Мы согнали его с дороги», — объяснил Гэрти. «Теперь он из-за нас опоздает и потеряет работу. Или у него отберут машину, если он ее владелец». «Чушь это все», — рявкнул Колли Паркер. «Все знали, что эта дорога будет занята. Просто он сволочь, такая же, как и все». «Ты, кажется, знаешь что-то об этом?» — сказал Абрахам. «Немного», — ответил Гэрти. «Мой отец водил рефрижератор, пока он не исчез. Это трудная работа. Может, этот тип не успел свернуть или еще что?» «Он не должен был показывать нам кулак», — настаивал Скрам. «Его вонючие помидоры или что там у него? Это ведь не вопрос жизни и смерти». «А твой отец ушел от вас?» — спросил Макфрис. «Его забрал эскадрон», — коротко ответил Гэрти. Он молча умолял Паркера или кого-нибудь открыть рот, но никто не сказал ни слова. Стеббинс все еще плелся позади. Когда он прошел, водитель полез назад в кабину. Впереди прогрохотали карабины. Кто-то упал, и двое подскочивших солдат оттащили его к обочине. Третий подошел к ним с мешком, и они стали запихивать туда тело. «У меня дядю тоже забрали», — несмело сказал Уайман. Гэрти заметил, что подошва левой туфли оторвалась и шлепает по асфальту при каждом шаге. «Эскадрон забирает только кретинов», — внятно проговорил Колли Паркер. Гэрти хотел рассердиться, но только молча уставился на дорогу. «Все верно, его отец был кретин. Никчемный пьяница, не способный накопить больше 2 центов. И что еще хуже, не способный держать при себе свое мнение по поводу политики». «Заткни свою поганую пасть», — спокойно сказал Макфрис. «Можешь подойти и заставить меня...» «Нет, я не буду этого делать. Просто заткнись, сукин ты сын». Колли Паркер подошел ближе к Гэрти и Макферсу и какое-то время мерил их глазами. Солдаты на вездеходе насторожились. Наконец он хлопнул Гэрти по плечу. «Извини. Иногда я говорю то, чего сам не хочу, ладно?» Гэрти молча кивнул. Паркер перевел взгляд на Макфриса. «А ты выкуси, Джек». С этими словами он ускорил шаг и оставил их позади. «Вот ублюдок», — мрачно сказал Макфрис. «Не хуже Барковича», — заметил Абрахам. «Может, даже получше». «Что такое забрал эскадрон?» — задумчиво спросил Пирсон. «Это ведь все равно, что смерть?» «Откуда нам знать?» — вздохнул Гэрти. Его отец был рыжеволосым гигантом с грохочущим голосом и громовым смехом, который отдавался в маленьких ушах Гэрти, как землетрясение. Когда он потерял свой рефрижератор, он стал водить государственные машины в Брансуик и обратно. Жизнь Джима Гэрти была бы распрекрасной. Жизнь Джима Гэрти была бы распрекрасной, если бы он мог держать при себе свои взгляды. Но когда работаешь на правительство, оно следит за тобой вдвое зорче и вдвое охотнее сообщает эскадрону, если ты чуть заступишь за край. Поэтому в один прекрасный день явились 2 солдат и увели Джима Гэрти. Его жена заперла за ними дверь, белая, как молоко. А когда Гэрти спросил, куда это папа ушел с солдатами, ударила его так, что из носа пошла кровь, и велела замолчать. Ему было тогда 11, и с тех пор он никогда не видел своего отца. Тот исчез, и место за ним вымыли и продезинфицировали. «А у меня брат имел неприятности с законом», — сказал Бейкер. «Не с правительством, просто с законом. Он угнал машину, ехал до ней до самого Гиттисберга, штат Миссисипи. Ему дали 2 года. Сейчас он мертв». «Мертв?» Голос был слабым и натреснутым, как умирающего. В разговор мешался Уолсон. Его изможденное лицо, казалось, болталось отдельно от тела. «Да, умер от сердечного приступа. Он был на 3 года старше меня. Мать всегда говорила, что он ее крест, но я доставил ей больше хлопот. Я ведь тоже чуть не влип в дело с эскадроном. Мы с друзьями частенько хулиганили по ночам и как-то сожгли крест перед домом одного черного. А такими делами занимается эскадрон. Больше я ничего такого не делал. Но тогда со страху чуть штаны не наложил. Глупо, правда?» Гэрти поглядел на Бейкера. На лице у того отпечатался стыд. но одновременно и какая-то странная гордость. В этот момент снова раздались выстрелы. «Еще один», — сказал Скрам простуженным голосом и вытер нос рукой. 34. Пирсон достал из кармана монетку и переложил в другой карман. «Я заготовил 99 центов. Каждый раз, когда кому-то выписывают пропуск, я перекладываю один из них в другой карман. А когда...» «Поддонок», — прошипел Олсен, ненавидящий, глядя на Пирсона. «Ждешь нашей смерти? Колдуешь?» Пирсон отвернулся и промямлил. «Да это я так, для удачи». «Это мерзко», — прохрипел Олсен. «Это...» «Слушай, хватит», — попросил Абрахам. «Не дави на нервы». Гаррити посмотрел на часы. 9:20. «Через 40 минут им дадут еду». Он подумал, как здорово было бы зайти в одну из маленьких придорожных закусочных. Сколько таких они прошли? Усесться, задрать ноги на перила. О, боже, какое блаженство. И заказать отбивную с жареным луком и картошкой. А на десерт большое блюдо ванильного мороженого с клубникой. Или тарелку спагетти с котлетами. А к ним итальянские булочки и грушевое масло. И молоко. Целый кувшин молока. И к черту все эти тюбики и фляжки. Молоко, твердая пища и место, где можно сесть и нормально поесть. Разве это не здорово? Впереди под раскидистым вязом как раз завтракало семейство из 5 человек. Отец, мать, сын с дочкой и седая бабушка. Они прихлебывали горячий какао и жизнерадостно махали идущим. «Твари!» – прошипел Гаррити. «Что?» – спросил Макфрис. «Я говорю, хорошо бы присесть и съесть чего-нибудь. Погляди на этих свиней». «Ты бы с удовольствием к ним присоединился». Макфрис помахал и заулыбался. Большую часть улыбки адресую бабушке, которая улыбалась в ответ, поглощая нечто, напоминающее сэндвич с яйцом. «Конечно, сидел бы и жрал, как самая голодная хрюшка». «Отврати от себя греховные помыслы, сын мой», – пропел Макфрис, имитируя преподобного Филдса. «Иди к черту. Ты просто не хочешь этого признать. Они ведь просто животные. Они хотят увидеть чьи-нибудь мозги на дороге. Поэтому и притащились сюда». «Не в этом дело», – спокойно возразил Макфрис. «Ты же говорил, что сам в детстве ходил смотреть на длинный путь». «Да, но я тогда не понимал. Зато теперь понял». Макфрис коротко неприятно рассмеялся. «Конечно, животные. Думаешь, ты первый до этого додумался?» «Иногда ты мне кажешься ужасно наивным. Французские лорды обожали трахаться после того, как смотрели на казни». «Обычное увеселение, Гаррити. Ничего нового». Он опять рассмеялся. Гаррити зачарованно смотрел на него. «Давай, Макфрис», — послышался чей-то голос. «Ты на втором дыхании. Посмотрим, придет ли третья». Гаррити не нужно было оборачиваться, чтобы узнать голос Стеббинса. Стеббинс, всезнающий Будда. Ноги автоматически несли его вперед, но он их почти не чувствовал, будто они были налиты гноем. «Смерть разжигает аппетит», — сказал Макфрис. «Помните Грибла и тех двух девок? Им было интересно трахнуться с мертвецом. Это что-то совсем новое». «Не знаю, почуял ли это Грибл, но они уж точно почуяли. И тоже со всеми, неважно, жрут ли, пьют ли, валяются на траве. Они острее чувствуют все от того, что смотрят в это время на мертвецов. Но это тоже не главное, Гаррити. Главное, что это не они. Не их бросают львам. Не они ковыляют по дороге, надеясь, что с них снимут предупреждение. Ты болван, Гаррити. Ты, и я, и Стеббинс, и Пирсон, и Баркович, все мы. И Скрам болван. Хотя он думает, будто что-то понимает. Они животные, правильно. Но почему ты думаешь, что мы люди?» Он замолчал, переводя дыхание. «И вот мы все идем, и каждый из нас в любую минуту может накрыться. Оборвать нить своей жизни, скажем так». «Тогда зачем ты идешь?» – спросил Гаррити. «Зачем, если ты такой умный?» «Затем же, зачем и все мы», – ответил за Макфриса Стеббинс. Он мягко, почти любяще улыбался. Губы его запеклись, но в остальном лицо не изменилось с начала пути. «Мы все хотим умереть, поэтому идем». «Зачем же еще, Гаррити? Зачем?»